Часть девятая. Начало большой игры. Ненадолго зависнув на небосводе после обеда, яркое, но еще не греющее весеннее светило стало плавно катиться к закату. После быстрой разведки я обнаружил второе массовое скопление лошадей армии рыцарей Свардарии за воротами города. Новый противник принцессы все еще сражался с защитниками замка, что позволяло мне незаметно вывести своих воинов из леса и завершить первоначальный план, заменив одних исполнителей другими. Уничтожив несколько воинов, дежуривших на воротах города, я вернулся к месту временной дислокации моей армии и послал ее к воротам. Перегоняя армию зомби-рыцарей поближе к городу, я обнаружил, что пытаться заставить их двигаться линией или держаться плотным строем — бесполезная трата времени. Нежить постоянно разбредалась, перемешивалась, двигалась хаотично и непредсказуемо. Однако, наблюдая и корректируя ее движение, я пришел к выводу, что зомби двигаются с разной скоростью из-за своих индивидуальных физиологических отличий. Рослые и длинноногие воины естественным образом вырывались вперед, коротконогие отставали, а были среди отряда и те, кто не воспринимал общие, кинутые в толпу команды. Им требовалось отдельное индивидуальное обращение. Эти зомби-индивидуалисты постоянно создавали проблемы для движения остальных слуг. Они являлись причиной неожиданных заторов и свалок. Они упорно стояли столбом, когда все другие слуги приходили в движение или вообще могли двигаться против потока, расталкивая товарищей. Таких я назвал дебилами. И по мере возможности деактивировал и извлекал из общего строя. В итоге очень намучился, чтобы просто перевести крупный отряд к городу, а когда загнал его через узкие ворота на главную улицу и направил в спину армии второго принца Свардарии, окончательно убедился, что ждать чего-то выдающегося от моих новых подчиненных не стоит. Совсем. Они были крайне слабы в бою, медлительны, и их атаки вялыми, неточными и почти совсем неэффективными. Мечи в руках зомби были не опасней обычной палки. Быстро получали зазубрины, сколы, трещины и ломались совсем. Безмозглые зомби продолжали размахивать уже сломавшимся почти под рукоять обломком, бесполезно сотрясая воздух. Честно говоря, я был крайне разочарован боеспособностью своей армии. Она была отвратительно низкой. Пожалуй, единственным и самым большим достоинством нежити являлась ее неутомимость. И если выдать ей в качестве оружия вместо мечей тяжелые боевые молоты, то эффективность их атак возрастала многократно. Я стал перевооружать уже сраженных и поднятых повторно слуг молотами убитых дворфов. И в противостоянии с рыцарями Свардарии наметился заметный прогресс. До сих пор живые рыцари Свардарии дрались куда лучше и эффективнее моей армии. Даже стали перемалывать ее, отбрасывая назад. Будь на месте зомби живые воины, они бы уже погибли от многочисленных смертельных ран. Или сбежали из-за низкого боевого духа. Но неутомимость нежити в итоге сыграла решающую роль в сражении. Противник показал, на что был способен, но быстро выдохся. И был забит и подавлен неумением, а не прекращающимся напором. Моей быстрой победе поспособствовало и то, что, заметив низкую эффективность своих воинов, я сконцентрировался не на постоянном поднятии павших, а на собственных магических атаках. Можно сказать, что из 500 обороняющихся 4,5 положил лично я. А создававшая массовку армия зомби-рыцарей просто не позволила врагам разбежаться, создавая плотный заслон. В этот раз я не допустил ошибки с убийством ценных пленников и, загнав верхушку генералов, включая второго принца Свардарии, в темницу, лично ранил их, лишив способности сопротивляться, после чего запихнул в еще сохранившую двери камеру на третьем подземном этаже. Там я их подлечил, чтобы избежать глупой смерти, которая произошла с кучером графской кареты, лишил доспехов и сам активно принялся за сбор трофеев и сокрытие убитых, заодно снимая проклятие нежити и отправляя в хранилище уже выполнивших свою роль слуг. Я старался действовать быстро и четко, чтобы успеть собрать все ценные трофеи, а в первую очередь дворфские боевые машины, до прибытия в город главного союзника графа Вульфа, барона Редфокса. У меня не было даже примерных представлений, какими еще силами обладают северные лорды и как много воинов-дворфов они смогут привлечь на свою сторону по союзному договору с королем Грунхильдом. Вилайлай почувствовала себя в роли прислуги, а затем и сиделки с тремя избалованными детьми. Каа и Шии так хорошенько выспались и поели, начали баловаться, громко смеялись и умудрились вовлечь в свои детские игры уже вполне взрослую принцессу Виолу. Они втроем щекотались, играли в догонялки, грязную лапу и какие-то другие не совсем понятные эльфийки игры. Как начали после завтрака, так и продолжали до вечера, сделав лишь небольшой перерыв на обед. Хохоча, поддразнивая друг друга глупыми жестами и гримасами, эти трое набегались вокруг домика и заявились внутрь, потребовав от Вилайлай подавать на стол ужин. Разумеется, зверолюдки ничего не требовали. От лица веселой компании выступала раскрасневшаяся от бега и совсем не похожая на себя принцесса. «Ваше высочество, к сожалению, мы съели все, что оставил нам господин Лайт. Придется дождаться его возвращения, и тогда будет чем накрыть на стол». «Где он так долго ходит?» — возмутилась девица. «Я целиком доверилась ему. Стараюсь изо всех сил не думать о том, что дворфы сотворили с городом своими огненными жезлами, а он смеет где-то пропадать, даже не оставив нам еды на ужин». «Принцесса Виола, понимаю, что вы волнуетесь, но не стоит ли вам быть более благодарной герою? Я внимательно следила за всем происходящим в городе из окна, и оказалось, одним вторжением короля Мардука сегодняшний день не ограничился. Ваш замок штурмовали еще две армии, одна из которых, если судить по флагу, поднятому над южными городскими воротами и позже над замком, принадлежали королевству Свардария, а принадлежность второй мне установить так и не удалось, но именно она, последней, заняла город. Уверена, Лайт сейчас пытается освободить ваш замок и уже скоро вернется на гору. Он рискует жизнью, пока вы просто беззаботно играете». «Я не играла», — с серьезным видом возразила принцесса. «Нужно было отвлечь оставленных нам Лайтом детишек от грохота огненных жезлов. Я не в том возрасте, чтобы беззаботно отдаваться детским забавам, но мне также хотелось отвлечься от тяжелых мыслей». «Как скажете, ваше высочество». «Наставница, а что находится в вашем мешке?» «Там только мои записи и учебные свитки по теории магии». «Как скучно!» Вздохнула девушка, встала из-за стола и прилегла на кровать. «Хочу побыть одна. Покиньте покой», — приказала девушка, накрыв глаза тыльной стороной руки. Так как зверолюдки плохо понимали людскую речь, эльфийка положила им руки на плечи и увлекла за собой на улицу. Вилайлай поняла, что принцесса находится на пределе. Сейчас решалась ее судьба. Если герой не справится, она лишится всего, что имела. Тяжело всю сознательную жизнь играть роль принцессы, готовиться стать правителем страны, а в течение нескольких дней после гибели отца лишиться всех сторонников и слуг и оказаться на грани превращения в обычную, бесправную простолюдинку. Покинув домик, эльфийка вдруг стала внимательно изучать долину и выискивать у подножья горы невысокий силуэт героя. Вдруг у кромки леса из ниоткуда возник крупный ездовой паук и стал стремительно подниматься в гору. «Лайт!» — обрадованно подумала эльфийка. Раз он возвращался, а не остался скрываться у замка, это могло значить лишь то, что его план был уже успешно реализован, и временное заточение на горе может скоро завершиться. Вилайлай не ошиблась. Лайт вернулся с великолепными новостями. Замок уже освобожден от захватчиков, что позволяло вернуться в него в любой момент. Но герой был не уверен, что стоит спешить. Слуги принцессы и городские плотники, которые смогут починить замковые ворота, как и все рядовые жители столицы, скрылись по наставлению Ее Величества в восточном лесу на другой стороне реки. И в город сегодня не вернутся, зато ночью можно ждать нового нападения со стороны мятежного барона Ред Фокса. Имело смысл выждать в безопасном укрытии до утра. Принцесса Виола согласилась с таким планом, но возникли проблемы с местом для сна и отдыха героя. Ее высочество заявляло, что ни за что не станет спать в одной комнате с мужчиной. Это, видите ли, бросало тень на ее репутацию. Она требовала, чтобы Лайт расположился холодной весенней ночью где-то снаружи и не просто устроил себе ночлег вне дома, а сторожил дверь, охранял ее покой, хотя он всю прошлую ночь и так не спал, опустошая обозу противника. Подобное отношение задело героя, и он демонстративно убрал в свое хранилище перину, одеяло и сами кровати со столиком, позвал за собой сверолюдок на их языке и заявил, что возвращается в замок. Если принцесса хочет спуститься с горы с комфортом, то пусть просит об этом свою наставницу. Вилайлай оказалась на распутье. Остаться и слушать возмущение принцессы в пустом доме или отправиться в замок с героем, причем без расходов маны, с комфортом проехаться на спине гигантского паука. Недолго думая, эльфийка выбрала второе. Занимая сторону принцессы, она ничего не выигрывала. Зато у героя в руках находились не только вся королевская казна и большая часть ее ценных вещей, но и сытный ужин, комфортный ночлег и многое-многое другое. Он обладал сейчас куда большей властью и силой, чем покинутая всеми принцесса, но она никак не могла этого признать, обращаясь с героем как с обычным слугой, во всем зависящем от воли господина. Оставшись в сгущающихся сумерках в пустом домике совершенно одна, принцесса трижды пожалела, что решила выгнать героя ночью за порог. Она впервые оказалась без какой-либо охраны, совершенно одна вне королевского замка, и невольно стала прокручивать в голове всякие нехорошие мысли. Это было и нападение бандитов, которые могли нагрянуть в пустой дом на отшибе среди ночи, и атака хищных зверей, и даже проникновение в дом шпиона из соседних королевств, для которых беззащитная принцесса станет отличным приобретением. Запугав себя собственными страшилками, Виола решила покинуть дом на горе и пешком вернуться в свой замок. Но склон горы оказался очень крутым и пугающим. Гладкая подошва кожаных туфель постоянно соскальзывала на плоских камнях. Стопы съезжали и на россыпях мелкой гальки. Принцесса несколько раз упала на спину, больно ударилась боком и затылком, подвернула ногу, а уже у подножья зацепилась ногой за ногу и скатилась 20 метров по склону на коленях и выставленных вперед ладонях. Виола в кровь разбила и разодрала колени, а на нежных ладошках повисли уродливые рваные лоскуты кожи. В слезах, припадая на отзывающуюся резкой болью подвернутую ногу, девушка добралась до пугающих своими темными, безжизненными улочками окраин города. Здесь она перебегала от дома к дому, опасаясь издать хоть один лишний звук. Ночной город без жителей оказался страшнее, чем заброшенный дом. Крутая гора и весь путь до города. Дрожа всем телом и чудом ни с кем не столкнувшись в дороге, Виола прокралась к своему такому же темному и пугающему замку. Она проникла через прорубленные ворота в темную арку, интуитивно прижимаясь спиной к стене, прошла по внутреннему двору к цитадели и двумя руками схватилась за выполненную в виде железного кольца ручку двери, через щели в которой наружу лился единственный во всем городе желтый свет. Из гостиной слышались звуки голосов, смех дурачащихся зверолюдок и вкусный запах жареного мяса. Виола дернула на себя кольцо, но дверь была заперта изнутри, и не поддалась. Она постучала в дверь, постучала еще и еще, но ее словно не слышали. В это же время раздался пугающий скрип со стороны дозорной башни. Принцесса испугалась, начала кричать, умоляя открыть и стучать в дверь изо всех сил двумя руками. Она даже позабыла про рваные раны на ладонях и мечтала лишь о том, чтобы ее поскорее впустили в безопасное убежище. Тем временем скрипнувшая дверью создание медленно отделилась от темноты прохода в дозорную башню и, пугающе шаркая, волоча за собой поврежденную ногу, приближалась к сорвавшей от криков ужаса голос принцессе. Девушка невольно обмочилась, когда хриплый голос незнакомца всего в паре шагов за спиной злобно спросил: «Кто здесь?» Ноги сами подкосились, и принцесса рухнула на разбитые колени, быстро развернулась и, прижавшись спиной к двери, выставила вперед руки и истошно завизжала. В полной темноте высокая фигура выглядела как восставший из могилы мертвец, но это был лишь старый узник замковой темницы, освобожденный героем из одной из камер. Добрый гоблин позволил ему уйти, даже поделился порцией теплого супа и подарил бутылку с деревянной кружкой, но узник оказался слишком слаб, чтобы сразу отправиться в дальний путь на север, а пригубив на радостях вина, с непривычки быстро захмелел и прилег отдохнуть на соломе в тихом уголке башни под лестницей. Проснувшись среди ночи от естественного позыва организма, он услышал стук и чем-то знакомый голос, и вышел посмотреть, кого это занесло среди ночи во внутренний двор замка. Разумеется, в темноте он не сразу признал в визжащей девушке наследную принцессу Северной Шелдарии. Только после того, как дверь цитадели отворилась, и ей на лицо упал свет от масляной лампы в руках невысокого гоблина, старик увидел, кого случайно напугал. «Ваше высочество, прошу прощения, я сейчас же уйду!» Запоздало осознав свою ошибку, испуганно пробормотал старик и поспешил удалиться. «Так это ты тут шумишь и не даешь спокойно ужинать?» Неодобрительно спросил зеленокожий. «Чего расселась? Заходишь или нет?» «Захожу!» Подбирая полы грязного, а теперь еще и постыдно обоссанного платья, буркнула под нос девушка и, опустив голову, как побитая собака, прошла за дверь. Оказаться в теплой, хорошо освещенной и защищенной от внешнего мира гостиной цитадели замка, где пахло выпечкой и жареным мясом, рядом с другими живыми созданиями, было сродни возвращению из изгнания в любящий отчий дом. А когда наставница по доброте душевной исцелила с помощью своего магического посоха лечения все пекущие ссадины и ушибы, а герой позволил искупаться в бочке с теплой водой и выдал на смену грязной, сухую, чистую одежду, принцесса осознала, что была не права, и попросила прощения. «Простите мое недостойное поведение, герой Лайт», виновато поглядывая из-под лобья на хмурящегося карлика и нервно перебирая в руках край юбки верхнего платья, сказала она. «Что, одной на горе не спалось?» Заставляя принцессу чувствовать себя еще более неловко, спросил гоблин. «И я получила урок и впредь не буду столь заносчивой. Но как же ваши слова, что здесь еще опасно?» «Везде, в Северной Шелдарии, сейчас опасно. А с учетом того, что в темнице замка сидит второй принц и несколько знатных особ королевства Свардарии, а в бою я убил графа Вульфа и короля Мардука со всей его свитой, скоро здесь будет еще опаснее, чем было раньше. Думаю, король Грунхильд также гибель 3,5 сотен своих воинов просто так не оставит». «Так не стоило посылать свои войска, чтобы отобрать мой трон силой?» Уперев руки в бока, возмутилась принцесса Виола. «Согласен. Все, кто попал в плен или погиб сегодня, сами виноваты. Никто их сюда не приглашал. Первых любителей легкой добычи мы застали врасплох, но теперь противостояние с соседями будет только усугубляться. Следом за первыми, относительно небольшими армиями, сюда могут прибыть и новые. Дворфы могут объявить нам полномасштабную войну, чего бы я очень не хотел. Почесывая подбородок, сказал карлик. Тогда давайте обвиним в убийстве их отряда короля Мардука. Ведь это и так правда, предложила девушка. Лучше королевство Свардарию, а северных и южных лордов, барона Редфокса, дворфов и южную Шалдарию, которых от них также досталось, возьмем во временные союзники. Надо перенести войну за пределы нашего королевства, туда, где это не будет угрожать экономике и местным жителям. «Отличная идея, герой! Вы так уверенно предлагаете сделать из врагов союзников? Есть какой-то козырь, которым вы сможете привлечь мятежных лордов, короля Грунхильда и даже наследника Южной Шалдарии на нашу сторону?» «Разумеется. Отсыпайтесь, принцесса. Завтра мы пойдем с дипломатической миссией к барону Редфоксу, а оттуда к крепости дворфов. И подумайте до завтра, кого могут заинтересовать 1500 отличных скакунов, оставшиеся нам в качестве трофеев от рыцарей Свардарии. Кому их можно быстро и выгодно продать?» «Только Свардарии», — почти не задумываясь, ответила принцесса. «У них всегда была и существует потребность в большом количестве вьючных и ездовых животных. Огромные равнины этой страны — настоящее раздолье для лошадей и единственное место, где их можно прокормить в большом количестве». «Решено. Тогда завтра мы предложим двум северным знатным родам долю в этой сделке и потребуем выделить их людей в помощь для перегона лошадей в Свардарию». «В этом нет необходимости. Отделение их торговой гильдии, продающие и скупающие породистых лошадей, есть в двух соседних герцогствах, в Южной Шалдарии, в королевстве Шор и даже в Северном Союзе Намадов», — вмешалась в разговор эльфийка Вилайлай. «Отлично. Тогда мы сможем разбить весь наш табун на несколько равных частей, так чтобы каждый из шести кланов отвечал за свою часть сделки. Заодно узнаем, кто из глав шести знатных родов честнее остальных».